Чудесный лов рыбы на озере Генисарецком. Евангелие от Луки, глава 5, стих с 1 по 10. Однажды Иисус Христос стоял на берегу озера Генисарецкого. Народ теснился около Него, чтобы слышать, что Он говорит. У берега озера стояли две рыбацкие лодки. Рыбаки недалеко на берегу промывали сети. Иисус Христос сел в одну лодку, попросил ее хозяина, своего ученика Симона Петра, немножко отъехать от берега и, сидя в лодке, учил народ, который стоял на берегу. Когда же перестал учить, то сказал Симону: «Поезжайте на глубину и закиньте сети». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по твоему слову, закину сеть». Закинули сеть, начинают вытаскивать из воды, не вытащить. Даже рвется сеть, так много попало рыбы и крупной, и мелкой. Они махнули своим товарищам, которые были на другой лодке. Те подъехали и помогли вытащить сеть. Стали вынимать рыбу и класть в лодки, и так нагрузили обе лодки, что они начали тонуть. Испугался Симон, когда увидел это чудо. Он понял, что в лодке у него сидит не простой человек, а сам Бог. Симону так стало страшно, что он упал перед Иисусом Христом на колени и просил Его уйти с лодки. Он чувствовал, что недостоин принимать такого гостя. «Выйди от меня, Господи!» — говорил Симон Иисусу Христу, «потому что я человек грешный». «Не бойся», — сказал ему Иисус Христос, «с этого времени ты будешь ловцом человеков. Ты будешь моим учеником, будешь учить людей, как нужно жить, чтобы попасть в Царство Небесное. Как рыбаки вытаскивают рыбу из воды и вынимают ее из сети, так и ты будешь вытаскивать грешных из глубины греха и пороков. Будешь учить их и уговаривать сделаться добрыми. И как рыбаки наловленную рыбу несут к хозяину, так и ты будешь приводить ко мне людей». С Симоном на лодке был брат его Андрей. На другой лодке были два брата – Иаков и Иоанн. Вы помните верно, что Андрей, Симон, Иаков и Иоанн были одними из первых учеников Христовых. Они пошли за Ним, когда Он после 40-дневного поста и искушения в пустыне явился на Иордане. Но они заходили часто и домой и занимались рыболовством. Теперь же, после чудесной ловли рыб, они бросили свое ремесло, лодки, работников, оставили семейство, простились с родителями и пошли за Иисусом Христом. И никогда уже его не оставляли.